Душою искусный кузнец, с душою могучего молота. Труду и таланту венец, венец из особого золота. И пекарь могуществом чар заквасит пшеничное мелево. С душою умелый гончар, с душою строгается дерево. С душою склоняется жнец до каждого зрелого колоса. Как жаль, что душевный певец без слух порой и без голоса.